«Прохладное, есть такое», — указала она на дальнюю дверь. «Но там швабры». Фарли прошел в указанном направлении и открыл дверь. «Швабры выкиньте и никого туда не пускайте», — распорядился он. «А сейчас мы будем варить эль». Эльфийка радостно закивала и тут же побежала искать котел нужного размера. Бонусная глава 3. Долгожданная встреча. События из этой главы происходят на исходной ленте мира в декабре 1992 года на юге Франции, более чем за 10 месяцев до того, как Гарри начал учиться в Хогвартсе. Милли прогуливалась по асфальтированной набережной, рассматривая бирюзовое море и узкую полоску песчаного пляжа. Несмотря на то, что на улице было не более 10 градусов, ей было жарко. Солнце светило так же ярко, как и летом. В ее сторону быстрым шагом направлялась блондинка в тренче. Лицо дамы закрывали громадные очки и шляпа. Жители маленького городка во Франции никогда бы не узнали, кто она такая, но каждый житель Великобритании, подписанный на ежедневный пророк, без труда опознал бы в незнакомке Риту Скитер, самую известную журналистку Лондона. «Привет, привет, моя родная», — Скитер захватила Милли в медвежьи объятия и поцеловала ту в лоб. «Как поживаешь, золотце?» «Отлично», — улыбаясь, — ответила та. «Как бабушка?» Отступив немного в сторону, Скитер пошла дальше по набережной вместе с Милли. «На меня не жалуется, но хватит об этом. Я знаю, что тебя сейчас больше интересует совсем другое». «Попалась», — игриво воскликнула Скитер. «Ничего поделать не могу. Профессиональная деформация». Милли, покопавшись в карманах пальто, вытащила оттуда несколько колдографий. «Вот», — протянула она снимки. Журналистка жадно стала вчитываться в письма, которые были запечатлены на колдографии. Чем дальше она читала, тем сильнее лучилось ее лицо от счастья. «Ну, наконец-то!» — воскликнула Скитер. «Эти письма похоронит Люциуса Малфоя». Все и так знали, что он занимается подкупом магов в своих интересах и давит на высшие чины. Но никто и подумать не смог бы, что он сделает такое. Волшебное сообщество не спустит ему просто так то, что он влияет на политику страны, повинуясь капризам и обидам своего малолетнего сына. Милли довольно хмыкнула. Она очень много потратила сил на то, чтоб научиться перехватывать почтовых сов, которыми пользовался Драко Малфой, и ее старания были вознаграждены. Ей удалось сфотографировать письмо Драко, в котором тот жаловался на Невилла Долгопупса и рассказывал, как его ненавидит и что было бы хорошо, если бы мать этого Гриффиндорца не назначили на должность главного Аврора. Также у Милли получилось заснять ответ от Люциуса Малфоя, в котором тот, видно, решив, что его сына никто не может обижать, пообещал, что добьется того, чтобы за Алису Долгопупс никто не проголосовал. Приложив чуточку усилий, я раздую скандал до таких масштабов, ликовала Скитер, что Малфой-старший будет бояться собственной тени, а младший просто ссаться в штаны каждый раз, когда мимо него будет проходить Долгопупс. А когда опубликуешь? Нетерпеливо поинтересовалась Милли. Думаю, в конце этой недели или в начале января. Нужно еще немного материала насобирать, поднять протоколы заседаний да посмотреть, кто голосовал против Алисы Долгопупс. А там, кто знает, вдруг еще что-то нарою. Отлично. Надеюсь, это собьет спесь с Драко и он перестанет себя вести как говнюк. Конечно, конечно, так и будет. И я постараюсь сделать все возможное, чтобы тебя никто не заподозрил в перехвате сов. Ао, не волнуйся, засмеялась Милли. Я скажу всем, что это я сфотографировала и передала снимки самой Рите Скитер. Зачем? Заволновалась та. Может, не стоит? Успокойся, Милли потеребила Скитер за рукав тренча. Никто не поверит, что это я. Ох, я все не могу привыкнуть к твоим методам. Скитер и Милли прошли мимо солнечных часов на асфальте. На улице, несмотря на отличную погоду, было очень мало людей. Может, к тому небольшому маяку пройдемся? Спросила Скитер. Конечно. Дойдя до маяка, они присели на лавочку под деревом. Как там бабушка? Снова спросила Скитер, снимая с себя очки. Нормально, но тебя в дом не впустит. Скитер тяжело вздохнула и вытянула из кармана небольшую коробочку. Вот, с днем рождения тебя, дорогая. Милли резко обернулась и с радостью посмотрела на Скитер. Ты помнишь? Конечно, как я могла забыть. Милли обняла Скитер. Спасибо, мама. Ни за что, солнце. Открывай коробочку. Я раздобыла тебе уникальную вещь. Знакомый невыразимец дал, за кое-какие сведения. Милли открыла подарок. Внутри коробочки лежали невзрачного вида черные бобы. А что это? Это один из неудачных экспериментов невыразимцев. Они все заняты тем, что пытаются опровергнуть закон Гэнпа и создать пищу из ничего. Но все, что у них получилось, подслушивающие бобы. Вау! И как ими пользоваться? Первый боб в стручке позволяет тебе слышать, что говорят люди в другие бобы из стручка. Только видишь, эти уже совсем засохли. Тебе нужно их посадить в горшочек и дать вырасти новым растениям. Где-то через пару недель ты сможешь собрать целую охапку подслушивающих устройств, рассказывала Скитер. Но помни, что на расстоянии более чем в 150 футов они не работают и магическую защиту они не обойдут. Также они очень быстро усыхают и перестают передавать звук. Так что не забудь периодически выращивать новые растения. Милли радостно рассматривала необычный подарок. Этим бобам она найдет достойное применение. Ну что, пойдем в гости к бабушке? Спросила Скитер. Пошли, Милли продолжала сидеть на лавке. Но она тебя не впустит. Я вчера уже спрашивала. Эх, ну, а я все равно попытаюсь. Скажи, ты уже думала, каким следующим расследованием будешь заниматься? Хотя стоп, хорошие журналисты не распространяются о своих сюжетах. Хах, не еет. Я не такая, улыбнулась Милли. Но тебе все равно не скажу. Вот и хорошо. И никому не говори, серьезно поучала Скитер. Как там успехи на прорицаниях? Тухло, вмиг погрустнела Милли. Мне кажется, Трела не шарлатанка. Все, что я предсказывала себе, не сбывалось. Что уж и говорить про гадания на других людей. Никто не догадался, почему ты пошла на эти занятия. Вряд ли. Я по мели скормила байку, что хочу стать Аврором, а для этого надо изучить прорицания на должном уровне. Но даже если кто-то и догадается, то это не имеет значения. Эти прорицания – муть полнейшая. А я тебе говорила, да, стоило прислушаться. Милли прижалась к матери поближе и положила голову ей на плечо. Скитер и раньше не афишировала свое семейное положение, а последние 4 года так вообще делала все возможное, чтоб никто не узнал, что у нее есть дочь. После смерти отца Милли она стала очень подозрительной. Профессия журналистки подразумевала, что у тебя будет куча врагов, и Скитер была уверена, что ее любимого убил один из них. Слишком уж часто она тыкала палкой в политический муравейник Великобритании, вот кто-то и укусил ее. «Мам, а бабушка когда-нибудь перестанет винить тебя в смерти папы? Возможно, когда-нибудь, солнце, возможно». Скитер обняла свою дочь. Бонусная глава 4. Все твои фантазии. События из этой главы происходят на исходной ленте мира в слизеринской гостиной Хогвартса поздним осенним вечером в 1993 году. Уна сидела возле камина и старательно выводила слова на пергаменте. На нее внезапно нахлынуло вдохновение, и она решила, что пустая гостиная идеально подходит для места рождения ее очередного шедевра. Этот сюжет появился у нее в голове после того, как она однажды случайно забрела на поле для квиддича и увидела их. Спокойный ветер и расчетливый огонь, так она называла их про себя. Такие разные, такие непохожие друг на друга. Два обычных с виду парня. Их ждет любовь. Уна так решила. По ее задумке, расчетливый огонь в подвале своего дома нашел древний артефакт, маховик любви. Напитанный магией и мудростью столетий, этот предмет был единственным оставшимся обломком падшей цивилизации древних кентавров. При этом расчетливый огонь давно умирал от неразделенной любви к спокойному ветру. Казалось бы, эта история стара как мир и ничего нового из нее не выдавить, но Уна старалась. По ее первоначальным наброскам сюжета получалось, что расчетливый огонь решится использовать маховик любви на спокойном ветре после того, как неудачно признается тому в своих чувствах. Но, таков был план несколько часов тому назад, еще до того, как Уна накропала 10 страниц текста. Сейчас же она была вынуждена признать, что ее герои развивались немного не в том направлении и не так, как ей хотелось бы. Расчетливые и спокойные должны были сходить минимум на 3 свидания, прежде чем приступить к основному блюду. Но эти засранцы наплевали на все ее задумки и уже к 9-й странице решили заняться страстным сексом в совятне. Это ей не сильно нравилось, но что поделать, герои так чувствовали. Пролистнув назад страницы манускрипта, она с сомнением посмотрела на название своего детища. «Поющие в совятне, унесенные маховиком любви», том 1. Несколько раз перечеркнув первую строчку, она записала новое название, которое больше подходило для ее текста. Уна так увлеклась выдуманным миром, что не заметила, как сзади тихо подкрались Фарли и Рассел. Парни выхватили куски пергамента со стола и, хихикая, отбежали от нее подальше. «Эй!» – возмутилась Уна. «Так-так, что пописываем?» – спросил Фарли, пробегая глазами по тексту. «Ты посмотри, какое название она ему дала, Рассел толкнул локтем друга, показывая на пергамент в своей руке. «Теплая норка Гарри Поттера», — Фарли прочитал вслух заголовок. «ХМ, первое название, про кричащих в совятне, мне нравится больше. Уна, тебе не помешало бы поинтересоваться у Поттера, можно ли использовать его имя в порнографических рассказах?» — заржал Рассел. «Да и у Виктора Крама стоит спросить разрешение на использование его имени». Уна спокойно встала с кресла и скрестила руки на груди. Нахмурившись, она уставилась на парней. «Верните мой рассказ», — Уна тряхнула своими длинными волосами, собранными в конский хвост. «Немедленно». «А что?» — пробормотал Фарли. «Неплохо. Только секс ты описывать совершенно не умеешь», — ухмыльнулся Рассел. «Такое впечатление, что я читаю учебник по колдомедицине. Ты бы добавила перчинки какой? Выражение поцветистее. Мне не нравится обсценная лексика», — Уна тяжело вздохнула. «Мой совет», — сказал Рассел, — «убери из текста секс. У тебя плохо получается такое описывать. Может, практики не хватает, и смени название», — поддакнул Фарли. «Более блевотного я в жизни не видывал. Ишь ты, практики мне не хватает», — Уна раздраженно поправила волосы на лбу. «А вам хватает? И где это вы по вечерам шляетесь?» «Занимались практикой с девчонками с Коктеврана», — подняв на секунду голову, Фарли подмигнул. Уна таки не удержалась и закатила глаза. «Не злись», не отрывая взгляда от текста, Рассел упал на диванчик напротив Уны. Фарли также сел рядом. «А что это тебя вдруг на такое потянуло?» «Ага, ты же раньше писала только детективные истории и мелкие комедии». Фарли протянул пергамент в сторону Уны. «Что это вдруг ударилось в такой жанр?» Уна подошла и выхватила из его рук свой рассказ. «А ты?» – спросила она Рассела. «Еще почитаю», – ответил тот. «Уна, так что?» – переспросил Фарли. «Да вот, в Ведьмополитане конкурс рассказов на тему запретной любви». Уна села обратно в кресло и аккуратно положила куски пергамента на стол. «А у меня идейка одна была, вот и решила ее выплеснуть. И поэтому ты затолкала в рассказ Поттера и Крама», — удивился Фарли. «Это их рабочие имена. Вообще я хотела бы им дать псевдонимы «Спокойный ветер» и «Расчетливый огонь». Блин, как тебе в голову только пришло скрестить их вместе?» — спросил Рассел, закончив читать. «Ну, а что? Крам весь такой из себя спокойный и уравновешенный. Поттер тихий, но по нему видно, что там черти еще те водятся. Так что почему бы и нет?» Уна неопределенно пожала плечами. «Ты ошибаешься», — хрюкнул Рассел. «Крам, ударенный на почве квиддича пуффиндуец, который не видит ничего дальше собственной метлы, а Поттер — просто надменный мозговитый подросток, который ни с кем толком не общается. Уверен, если бы нашего выжившего мальчика замкнули в библиотеке, то он бы и не заметил вокруг себя никаких изменений». «Да чхать я хотела на ваше мнение», — без обид заявила Уна. «Вот увидите, займу первое место в конкурсе Ведьмополитана и получу кучу галлеонов. Будете еще завидовать». «Не займешь, если так плохо будешь описывать сцены секса», — выдал свой вердикт Фарли, поднявшись с дивана, повернулся к Расселу. «Идем спать, ага», — кивнул тот. Встав, он подошел к Уне и вернул ей рассказ. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи, ребята», — сказала Уна. Взяв в руки пергамент, она критически оглядела свое детище. Парни были правы, ей самой не нравились сцены секса. Наверное, все-таки стоит их вырезать и сделать больше упор на сюжетной составляющей рассказа. Перечеркнув второе название, она внизу написала третье и, как была уверена, последнее. Там, где разобьется маховик любви, Уна решила, что стоит таки загнать своих героев в первоначальное стойло сюжета. Бонусная глава 5. Иллюзия выбора. От автора. Это специальная интерактивная текстовая глава-игра, которая никак не могла быть опубликована в основном сюжете. Для того, чтобы узнать, как поиграть в нее, вам следует перейти на главную страницу этой книги и под аннотацией внимательно прочитать примечания автора. Изначально, под эту игру я даже написал специальное веб-приложение, где любой читатель мог сыграть и узнать общую статистику прохождения, типа как у игры Лифи из Странги. ТК, за хостинг платить из своего кармана я более не хочу, то единственный вариант поиграть для вас, узнать, что же написано в примечании автора. Бонусная глава 6. Простые ведьмины радости. События из этой главы происходят на исходной ленте мира, примерно в то же самое время, когда Гарри приехал в гости к Лжеянне, декабрь 1993 года. Бла-бла-бла, бла-бла. Баба-Яга сидела за столом в своей избе и кисло смотрела на мужчину с хлипкой бородкой, который о чем-то ей говорил. Бла-бла, бла. Бла, мужчина посмотрел щенячьими глазами на нее. Скажи, что тебе надобно? Не Юли, Яга покачала головой. Как же я ненавижу простолюдинов. Ну почему нельзя в лоб сказать, что ты хочешь от меня? Подумала про себя она, ходит вокруг да около. Мне бы еще вашего чудного напитка, КХМ. Сами понимаете, я... Ясно, Яга хлопнула рукой по столу. А оплату ты принес? Мужчина молча достал маленький золотой слиток из кармана и положил на стол. Яга сразу же расплылась в улыбке. Ну вот, другое дело. Только вот ты знаешь, расходники на зелье все труднее и труднее достать. Яга подошла к деревянному шкафчику и, открыв дверцу, стала усиленно делать вид, что что-то там ищет. Так что сам понимаешь, цена снова скакнула. В два раза. Яга повернулась к мужчине. Конечно, конечно. Вот, тот достал еще один маленький слиток золота. Отлично. Заметь, что я буквально по сусекам скребу. Сама себе отказываю, а тебе даю. Она взяла маленькую бутылочку оборотного зелья с полки и передала мужчине. Вот, держи. Спасибо, баба Яга. Вот уж за что бла-бла. Бла-бла. Яга вернулась за стол и попыталась нацепить на лицо доброжелательную улыбку. Еще примерно 19 бутылочек осталось. Эх, как же ты меня задолбал. Ты же вместе со своей женой и кумой мое оборотное зелье хлещешь как воду. В доме у вас наверняка уже топор можно вешать. Яга расфокусированно смотрела на мужчину. Пока покупатель рассыпался в похвалах и красивых словах, она думала только о том, что ловить вырколоков становится все сложнее и сложнее в последнее время. Осенью она их мало набрала, а зимой эти уже вообще стараются не показываться. Этот слабый напередок боров все запасы оборотного зелья так выжрет. Другим важным людям ни черта не останется, баба Яга кивнула мужчине. Вон я уже и цену в 4 раза подняла, а он все равно не забыл дорогу сюда. Мужчина уставился на нее так, словно ожидал ответа на свой вопрос. Прости, дорогой, не расслышала, Яга постарчески причмокивала меж словами. Не мог бы повторить, да. Так вот я спрашивал, есть ли у вас какое-то зелье, чтобы силу мужскую улучшить? Ваши зелья смены лиц страсть как хороши, но маленькая проблема есть. Если тот, чей облик я принимаю, слаб в этом смысле, то и я тоже не могу удовлетворить женские потребности. Етить-колотить, да ты уж совсем обнаглел. Неужто так сложно узнать, кто могет, прежде, чем вырывать у них волосы? Разозлилась Яга. А разве простолюд кхе-кхе? Я хотела сказать, а разве обычные люди еще не придумали какие-то снадобья от этого? Спросила она ровным голосом. Если мне не изменяет память, то лекарство есть. Оно-то есть, но понимаете, бла-бла. Если есть, то зачем же ты дергаешь почем зря ведьму? Яга с каждой минутой раздражалась все сильнее, хотя и не показывала этого. Отвлекаешь меня от сбора шишек и от варки зелий. Яга могла терпеть такое поведение от своих кровных родственников, но не от каких-то посторонних, а уж тем более от немагического люда. Посматривая на плохо растущую бородку мужчины, она старалась сдерживаться как могла. Характер требовал как-то наказать надоедливого покупателя, и Яга чувствовала, что зову собственной крови противостоять долго не сможет. Стараешься держать марку, чтоб тебя не считали злой волшебницей, и вот результат. Всякая простолюдинская шваль катается у тебя на шее и все требует, требует и требует. Вздохнула она. «Вы же понимаете, я ваш частый клиент, да и плачу я вам немало». «Все поняла», — воскликнула Яга. «Решение твоей проблемы проще, чем ты думаешь. Я слушаю». Взвесив все за и против, Яга решила таки проучить назойливого Борова. «Все просто, яхонтовый мой. Скажи, держишь ли ты скотину дома?» «Да», — закивал мужчина. «Коней, свиней, кур, как все. Замечательно. Тогда запоминай. В следующий раз, когда будешь принимать мое зелье, добавь на 2 волоса человека, чей образ принимаешь, 1 волосок молодого жеребца, и будет тебе счастье. Отрастет у тебя авого и стоять будет так, что сваи заколачивать можно будет. Правда, у мужчины округлились глаза. Это же замечательно. Только запомни, 1 волосок и обязательно молодого жеребца, предупредила Яга. Мужчина поблагодарил и пулей выбежал из избы. Ха-ха, засмеялась Яга, потирая руки. Столько лет мечтала, чтоб в моем лесу завелись кентавры. Ха-ха, ой, хи-хи, мечты сбываются. Яга, как и ее прародительницы, иногда просто не могла отказать себе в удовольствии поиздеваться над обычными людьми или просто наказать их за то, что они ее раздражали. Конечно, она всю жизнь старалась сдерживать эти и другие порывы, ради того, чтобы в округе не ходили всякие слухи про ее семью. Плохая родовая история даже стала причиной отстроить дом для Феодора и Янны подальше от болота. И, как ни странно, эти действия принесли свои плоды. Ее внучку, к примеру, тут не боялись и не обзывали обидными словами. Эх, а как иногда хочется супца с мясом простолюдинов похлебать. Яга, сидя за столом, почувствовала, как рот наполняется слюной. По рецепту моей бабки, прямо как в детстве. Она стала мотать головой, словно пытаясь выкинуть порочные мысли. Нет, 50 лет уже сдерживалась и дальше продержусь, с нотками стали в голосе произнесла она. Не хватало, чтобы опять служки поползли. Встав из-за стола, Яга стала хлопотать по дому и чистить котелки от засохших зелий. Настроение у нее было прекрасным. Яга проснулась от того, что кто-то яростно стучал в дверь избы. С трудом разлепив глаза, она слезла с печи, на которой у нее была постелена постель. «Сейчас, хватит мне в дверь долбить!» Яга откинула назад длинные седые волосы. «Открывайте скорее!» — послышался голос вчерашнего покупателя. Отворив дверь, баба Яга обнаружила у себя на пороге мужчину с лошадиным лицом и копытами вместо рук и ног. «Бабуль, что-то пошло не так, я такой со вчерашнего вечера и не могу вернуть свой обычный вид». Мужчина забежал в избу, словно за ним гнались волки по пятам. «Я сделал, как вы сказали, и вот во что я превратился. Помогите!» Мужчина, потряхивая хвостом, который вывалился из его штанов, мерил шагами комнату. «А ты в точности следовал моим инструкциям?» Яга стала собирать волосы на голове в пучок. «Конечно. Так, а что же ты сразу не пришел ко мне? Зачем до утра терпел?» Яга даже сквозь гладкую лошадиную шерсть увидела на морде мужчины проступающий румянец. «Понятно. Значит, оторвались вы там на славу?» Она кивнула, не зная, то ли смеяться, то ли скривиться от отвращения. «Вот зря ты так сделал. Ты окентаврился, и наверняка не один волосок закинул в зелье, ведь так, признавайся?» «Ну, я выдрал волосок с хвоста жеребца, но он был какой-то хиленький, поэтому я выдрал еще один. Так и знала, что тебе будет мало и ты вырвешь несколько волосков». Следующие несколько минут баба Яга старательно доказывала мужчине, что это его вина в том, что зелье сработало не так, как надо. Это, конечно же, не соответствовало истине. «Ладно, постараюсь тебе помочь». Баба Яга стянула с кровати простынку и кинула ее мужчине. «А сейчас накидывай на себя вот это». «Зачем?» «Не хватало, чтобы ты еще распугал людей. Но, мы же в лесу, не перечь мне». Яга взяла метлу, которая стояла в углу, и выкатила большую ступу из избы. «Можешь проковырять себе дырки для глаз, если хочешь». Она залезла в ступу и стала махать метлой, словно веслом. «Иди за мной и не отставай». Яга поднялась на десяток футов над землей и неспешно полетела, огибая болото. Мужчина, сбиваясь с ног, бежал за нею. Кое-как продрав отверстие для глаз, он словно привидение рассекал меж деревьями. «А куда мы направляемся?» — задыхаясь, спросил мужчина. «В горы, за травами, которые могут тебе помочь». Через несколько часов баба Яга таким образом загнала мужчину на горный хребет. «А можете чуть сбавить ход, или и меня к себе в эту летающую бочку взять?» «Ой», — мужчина подскользнулся на влажных камнях и упал. «Нет, в ступе есть место только для меня». Подлетев к нему, баба Яга ударила его метлой по спине. «Поднимайся давай». Разлегся тут. Преодолев еще милю-другую по горам, они добрались до замаскированного прохода в пещеру. «Сейчас ты отдохнешь, а я делом займусь». Отодвинув метлой сухие ветки, закрывавшие проход, Яга выбралась из ступы и достала волшебную палочку. «Люмос, иди за мной». Пригибаясь, они пошли по туннелю, освещенному волшебной палочкой. «Стой», — скомандовала Яга. «Я сначала ловушку обезврежу». Потоптавшись по земле, она стала подпрыгивать и что-то быстро говорить. Помахав волшебной палочкой, Яга взяла ком земли под ногами и швырнула его впереди себя. «Так, теперь иди впереди меня», — приказала она мужчине. Тот, не споря, обогнул Ягу. «А что нам тут надо?» — спросил мужчина, дойдя до круглой пустой комнаты, которую освещали факелы, развешанные по стенам. «Нам надо, чтоб ты не задавал глупых вопросов». Яга нацелилась волшебной палочкой в спину мужчине. «Эвертистатум». Тот отлетел в центр комнаты и, перекувырнувшись в воздухе, упал в открывшуюся в полу громадную глубокую яму. «А-а, бабуль, я упал, помогите». «Не волнуйся». Яга подошла к краю ямы и посветила вниз. «Ты подожди пока там, пока я не приготовлю лекарство для тебя». «Нет-нет, мы так не договаривались. «Поднимите меня назад!» — закричал мужчина. «Кто здесь?» — проблеял внизу печальный голос. «О боже, тут еще кто-то есть!» На свет вышел козел с неестественно большой головой. «Яга, ты решила привести сюда еще одного узника?» — спросил козел. «Что? Это что значит?» Мужчина скинул с себя простыни, подойдя к краю ямы, стал пытаться залезть по камням наверх. «Бабуль, поднимите меня, немедленно!» «Милок, тебе придется подождать, пока я приготовлю лекарство. Сам виноват в своем положении, так что успокойся». «Так, а зачем мне тут ждать? Я могу и наверху побыть». Мужчина отступил от стены. «А сколько вам времени потребуется, чтобы приготовить лекарство?» «Ну, я тут уже 2 года жду», — вклинился в разговор говорящий козел. «Что-что, но вы же сказали, что мы пойдем за травами, которые мне помогут, и вы все сделаете. Какой невнимательный простолюдин!» — возмутилась Яга. «Я сказала, что мы пойдем за травами, которые могут тебе помочь. В горах много их растет, но какие именно подойдут для лечения, я пока не знаю. Обычное оборотное зелье, которое неправильно принимают, приводит к ужасным последствиям, что уж и говорить про оборотное зелье, которое я варю на шкурках вырколоков». «Что вы хотите сказать?» — истерично спросил мужчина. «Что она не знает, как тебя вылечить? Очевидно же», — без энтузиазма заметил козел. «Яга, прошу, убей меня. Зачем ты меня тут держишь? Нет сил больше терпеть. Цыц, мои исследования по изобретению зелья, которое излечивает от неправильных оборотных чар, уже близки к завершению. Я весь последний год слышу эти слова», — вздохнул козел. «И ты к тому же забыла принести еды в этом месяце. Мне из-за этого пришлось съесть Олессу. То-то ее не слышно больше», — сказала Яга. «Ну ладно, я пошла. Не скучайте тут. Еды не забудь в следующий раз», — кинул ей вслед козел. «Бабуль, бабуль, не уходи». Мужчина стал вновь пытаться вылезти из ямы по камням. «Зачем оставлять меня тут?» «Можешь не пытаться», — со знанием дела сказал козел. «Даже если получится подняться, то ты не выйдешь из пещеры. Там стоят защитные чары, и нам их не пройти». «Не е-е-те», — закричал мужчина и стал бить копытами в стены. «Не трать силы», — вздохнул козел. «Стены магически укреплены». Яга в это время отступила от ямы и стала накладывать заклинания. Закончив творить волшебство и наложив в конце чары тишины, она вышла из пещеры и, запрыгнув в ступу, взлетела вверх. Весь день она провела в лесу, собирая шишки и пожухлые травы. Когда ей это надоело, она полетела к своему болоту. Баба Яга увидела краем глаза какое-то движение на земле. Орудуя метлой, она подгребла к громадному дереву, у корней которого копошился молодой вырколак, Левиаса. Яга указала волшебной палочкой на ужа. «А ну-ка иди сюда, родной!» Вырколак, извиваясь в воздухе, недовольно зашипел и раздулся. На спине ужа появились угрожающие красные пятна. «У-у-у, как повезло!» Яга схватила ужа. «Сомниум!» Тело вырколака обмякло. Что-то совсем их мало стало в этих местах. Видно, к Ивану Купала придется закупаться в городе шкурками. Она засунула ужа себе в карман и полетела домой. Яга занималась продажей зелий магическим и немагическим созданием, и был только один день в году, когда она получала максимальную прибыль — Ивана Купала. Каждый год лешие и мавки закупали ее особое оборотное зелье, чтобы с пользой провести ночь летнего солнцестояния, и, похоже, в этот раз ей придется постараться, чтобы удовлетворить спрос и не потерять таких важных клиентов. За обучение внучки в Хогвартсе-то ведь надо было чем-то платить, да и хорошие отношения с лесными жителями ей лишними никогда не были. Вернувшись в избу, Яга закинула ужа в одну из маленьких клеток, что стояли у стены. Положив собранные травы в таз с водой, она принялась за готовку ужина. Так незаметно наступил и вечер. Промыв и отжав травы, она схватила таз с грязной водой и вышла на улицу. К ее изумлению, недалеко от избы стояла необычная компания. Молодой Том Реддл, парень, который имел виды на него, и спящий мужчина, зависший в нескольких футах над землей. «Какие люди в гости заявились? Да будь я проклята!» — хмыкнула Яга. Реддл, который выглядел сейчас совсем не так, как она его помнила, спросил своего спутника на английском, понимает ли тот ее. «Откуда ко мне издалека приехали?» — Яга перешла на английский. «Ну, здравствуйте, мои дорогие. Зачем пожаловали к бабе Яге в столь поздний час?» «А-э-э, мы ищем моего ужа», — сказал Реддл. «А зачем он тебе сдался?» — удивилась Яга. Она не могла понять, то ли Реддл потерял расходник для зелья, то ли он завел ужа как домашнего питомца. Последнее утверждение показалось ей невозможным. Все-таки уже и змеи были слишком своенравными и непокорными. Подойдя к болотцу, Яга выплеснула воду из таза. Черт бы с ним, что он, похоже, заявился под оборотным зельем. Но что произошло с его душой? Повернувшись к парням, она с интересом уставилась на Риддла. Что-то в нем ее настораживало. Такое впечатление, что под рисунком его души что-то еще проглядывает. «Он мой домашний питомец», — сказал Риддл. «И он пропал. Все-таки второе. Ну что ж, тогда, думаю, я знаю, про какого вырколока идет речь», — подумала Яга. «Ну, тогда заходи в дом, мой юный друг», — сказала она и кивнула в сторону спутника Риддла. «И молодца своего можешь взять. Только», — указала Яга на спящего будущего мертвеца, — «покойника оставь за порогом». Жить бабе Яге оставалось не более 8 часов. Конечно, если бы она могла заглядывать в будущее, то она ни за что не стала бы прорываться утром в дом к своей дочери, чтоб встретить там свою смерть. С другой стороны, так ей не удалось дожить до того момента, когда один любопытный гоблин найдет ее секретную пещеру с магическими ошибками. И ей не пришлось при следующем визите к своим узникам выслушивать, что их нашел некий Глиб-Глоб, который занимается извозом, и что он хочет с ней встретиться. Если бы она это все знала, то еще днем она бы обвалила проход к яме и не ловила бы вырколока, который принадлежит Гарри Поттеру. А вот баба-яга из иного мира через месяц была вынуждена разгребать последствия своих глупых поступков. Глиб-Глоб мог разрушить репутацию, которую она поддерживала для своей семьи годами. Она была уверена, что словам какого-то гоблина поверит больше, чем ей, ведь как ни крути, местные все равно настороженно относились к ведьмам ее рода. Но, к ее счастью, ей подвернулся маг Химера, который согласился разобраться с Глиб-Глобом. После того, как эта маленькая проблема была решена, баба-яга из иного мира зареклась еще хоть раз поддаваться собственным желаниям наказывать простолюдинов. Бонусная глава 7. Превращение. События из этой главы происходят на исходной ленте мира где-то в Северной Америке в 1992 году. Косоглазая девушка с тонкими серыми волосами сидела на земле и пыталась аккуратно отрезать цветы от отвратительно пахнущего оранжевого растения. Обливаясь потом, она посмотрела на склоны каньона, которые ее окружали. «Глинда, ну ты там скоро?» – раздался мужской голос из диковинного гибрида деревянной повозки и шатра, что стоял недалеко. «Бл, да не торопи ты меня», — отозвалась девушка. «У него тут еще и шипы растут. Хрен доберешься до стебля. А тебе ведь нужен отрез в определенном месте и под определенным углом. Тогда вырви растение с корнем и принеси мне». Глинда достала волшебную палочку из-за пояса и, указав на землю, стала кидать множественные дефинда. Локомотор заставила она воспарить растение. Перебирая неестественно кривыми ногами, Глинда рывками пошла к повозке. Растение летело по воздуху перед ней. «Тебе одного хватит?» «Вполне». Из повозки появились руки, держащие маленький нож. Как только растение подлетело достаточно близко, они ловко отрезали несколько цветов. «Все». Глинда махнула волшебной палочкой, и растение отлетело подальше и упало на землю. «Теперь это действительно все», — взволнованно сказал мужской голос. «Осталось подыскать место. Давай где-то на вершине каньона». Глинда, с трудом цепляясь за деревянные поручни, стала подниматься в шатер. «Хочу хорошо провести закат и восход солнца». Из основания повозки шатра вылезли крылья, сделанные из драконьих костей и обтянутые коровьей кожей. Расправившись, они махнули несколько раз и застыли, будто в ожидании команды. «Хорошо», — согласился мужской голос. Как только Глинда залезла внутрь, повозка шатер взмыла в воздух, громко махая своими крыльями. Летающая повозка стояла на краю утеса. В некотором отдалении на треноге располагался большой котел с зажженным под ним огнем. Вокруг него, на какой-то помеси кресла и метлы, неспешно летал тощий парень-калека. Сверяясь с листком бумаги на коленях, он что-то тихо нашептывал и периодически закидывал в котел ингредиенты, которые валялись на деревянном ящике рядом. «Знаешь, что я сделаю завтра?» Глинда вынырнула из повозки с бутылкой бурого пойла. «Просвети», — сказал парень-калека необычно глубоким мужским голосом. «Соберу свои нехитрые пожитки и рвану в Акапулько. Восхитительные пляжи и горячие мексиканские мучичи. Ждите меня. У-у-и-ха-а». Открутив крышку от бутылки, она сделала несколько больших глотков. «Вот уж я оторвусь там». Парень-калека посмотрел на бутылку в ее руках и понимающе ухмыльнулся, увидев внутри стеклянной тары отрезанные головы змей. «Ты прикарманила себе это бухло, а не было страшно, что те маглы-наркоторговцы могли бы тебя убить, если бы не досчитались своих бутылок. Тха, не смеши меня, они считать не умеют. Перебирая кривыми ногами, Глинда подобралась к краю утеса и посмотрела на реку внизу. Как довольная жизнью кошка, она расплылась в улыбке под вечерними лучами солнца. «МММ, как же красиво!» «Угу!» Парень посмотрел на часы на руке, а потом поднял взгляд на небо. «Много не пей, и следи, когда будут видны звезды. Блин, ты серьезно будешь мне сейчас читать лекцию о вреде алкоголя? Завтра это все уже не будет иметь значения. Я беспокоюсь не о твоем здоровье, а о том, что зелье может сработать не так, как надо, из-за этой змеиной настойки». Парень взмахнул волшебной палочкой и заставил черпак в котле помешивать варево. «А-а, понятно», — скисла Глинда и закупорила бутылку. «Ну, тогда потом допью. Хаэм, а ты уже решил, что будешь делать с завтрашнего дня? Имя себе новое подобрал?» «Не, имя выберу, когда увижу себя». Парень подлетел к деревянному ящику и внимательно на него посмотрел. «Можешь принести маринованные змеиные шкуры в зеленом растворе?» «Ща», двигаясь рывками, Глинда нырнула в шатер и очень быстро оттуда вышла со стеклянной банкой. «Нашла. Вытяни шкурки, промой их под водой и кинь в котел». Откупорив крышку, Глинда поморщилась. «А мой бог, какая вонь, Иисусе! Маринованные мужские носки и то пахли бы лучше». Слив жидкости с банки, она достала шкурки. «Агуаменти». Под проточной водой из волшебной палочки она промыла шкурки и кинула их в котел. «Фу, какая же дрянь!» Передернувшись всем телом, Глинда отошла подальше. «Полгода мариновали же». Парень нарезал на ящике фиолетовые листья и отложил их в сторону. «А ты? Ты будешь рассказывать своим родителям?» Переминаясь с ноги на ногу, Глинда испытующе посмотрела на парня. «Не передумал?» «Не, начну совершенно новую жизнь и никому об этом говорить не буду». Тот отрицательно тряхнул головой. «Понятненько. А я расскажу, если все получится. КХМ, можно кое о чем тебя попросить?» «Валяй». Парень бросил листья в котел и заставил черпак мешать в противоположную сторону. «Если все пойдет по одному месту, то не связывайся с моими родственниками. Не хочу, чтобы они узнали, какая я лузерша». Парень оторвал взгляд от котла и посмотрел на Глинду. Та выглядела словно затравленный маленький зверек. «Хорошо, если ты этого хочешь», — мягко сказал парень калека. Глинда заметно расслабилась и указала на небо. «Кажется, звезды начали появляться». «Отлично», — тот посмотрел в указанном направлении. «Теперь ждем, пока зелье уварится. Я тогда приготовлю все для ночлега. Ляжем прямо тут», — показала она на место недалеко от костра. «Да, давай». Пока солнце закатывалось за горизонт, Глинда неспешно выносила из повозки шатра спальные мешки и дополнительные одеяла с подушками. «Я, кстати, приготовила небольшой сюрприз», — сказала она. «Правда? Какой?» Парень коршуном следил за зельем, словно боясь, что оно может куда-то сбежать. «Вот», — Глинда подкралась к нему сзади и просунула маленькое зеркало в цветастом пластиковом ободе с ручкой. «Как только завтра проснемся, то сразу сможем посмотреть, в кого мы превратились. Я положу его рядом с твоим спальным мешком». Парень даже не успел толком рассмотреть зеркальце, как Глинда уже отошла от него. Вокруг все быстрее и быстрее темнело. Когда время подошло к полуночи и варево уменьшилось в размерах раз в пять, парень взял черпак и налил содержимое котла в две металлические кружки. «Давай я отнесу». Глинда подошла и выхватила кружки из рук парня. «А ты пока убери котел с огня». Парень заставил котел с помощью локомотора улететь с пламени и опуститься на землю. «Завтра его помоем», — пробормотал он. «Или просто оставим тут. Вот бы еще время тратить на какие-то задрипанные котлы». Парень перелетел к одному из спальных мешков. Глинда уже привычными и отточенными движениями помогла ему спуститься на землю. Аккуратно застегнув молнию мешка, она помогла парню занять полусидячее положение и подала кружку с зельем. «Я зажгу огоньки. Не против?» Парень достал волшебную палочку. «Валяй. Сегодня праздник». Глинда подхватила свою кружку с земли. Парень запустил в небо сноп фиолетовых и оранжевых искр, которые повисли в воздухе и стали медленно падать на землю, словно дождь. «Ну, давай, до дна». Глинда присела на корточки возле него. «За новую жизнь». Они чокнулись кружками и выпили зелье. «Преподобный Бобгард». Глинда поморщилась. «На вкус как жидкий пердеж с засохшими кусочками блевоты». «Мда, не коктейль в магловских ресторанах». Парень отставил кружку и кое-как, помогая себе руками, лег на спину. Глинда отошла к своему спальнику. Швырнув кружку к котлу, она повернулась к парню. «Тебе страшно?» «Нет», — ответил тот, рассматривая падающие с неба разноцветные искры. «А мне страшно, Глинда, тебе нечего бояться. Проблем со здоровьем у тебя немного. Трансформация пройдет без проблем. А вот я, с другой стороны, все будет в порядке», — решительно сказала Глинда и залезла в спальник. «Мы так долго к этому шли, что у нас не может не получиться. Ты права, ММГА. Почти год мотались по обеим Америкам, чтоб все ингредиенты собрать. Сон накатывает, на меня тоже. Не сопротивляйся», — пробормотал парень и мирно заснул. Он проснулся из-за того, что утреннее солнце самым бесстыжим образом светило ему в глаза. Уже собираясь с трудом перевернуться на другую сторону, он вспомнил, что зелье должно было завершить свое действие. Одним быстрым рывком он поднял туловище с земли вместе со спальником. «Получилось?» – нервно спросил он. Не веря собственным глазам, он приподнял правую руку, которая теперь была настолько мускулиста, что его старая рубашка, которая раньше висела на теле, теперь была ему словно вторая кожа. Он попытался подвигать ногами и понял, что это тоже у него получается. Словно сомнамбула он встал из спального мешка. Сделав шаг, он почувствовал, как его штаны треснули в промежности. Теперь они тоже были ему малы. Ха-ха. Он подпрыгнул несколько раз на месте. Тело слушалось идеально, а лицо, зеркало. Он быстро нашел на земле зеркало, которое вчера положила Глинда, и взглянул в отражение. С той стороны на него смотрел коротко стриженный блондин со слегка кривоватыми зубами. Получилось. Все еще не веря, что это все происходит на самом деле, он оттянул кожу на щеке. «Я просто невероятно красив», — восхитился он своей новой внешностью. Она получилась именно такой, какую он и хотел, почти идеальной. Он приближал и отдалял зеркало, чтоб получше себя рассмотреть. «Хех, а у меня выросла грудь, вот это да», — рассмеялся он, словно ребенок, и ударил себя кулаком в мускулистые грудные мышцы. «Аполлон во плоти». Зелье индийских шаманов сработало как надо. Оно вылечило все его проблемы с телом и подарило новую внешность. «Как же тебя зовут, незнакомец?» Он нахально ухмыльнулся отражению. Имя почти сразу появилось в голове, словно только и ждало этого часа. «Коннор. Я назову себя Коннор». Еще какое-то время он порадовался результату, а потом отложил зеркальце на спальник. «Глинда, ты еще спишь?» Обойдя кострище по кругу, Коннор подошел к ее спальнику. Внешность Глинды также изменилась. У нее теперь были длинные черные волосы и тонкие черты лица. «Просыпайся, спящая красавица». Коннор сел на корточки перед безмятежно лежащей Глендой. «У нас все получилось». Коннор провел пальцем по ее лицу. «Похоже, та крепко спала, Глинда». Он потрепал ее за плечо. Даже через ткань Коннор почувствовал, какое у нее холодное тело, Глинда. Коннор быстро расстегнул спальник и аккуратно приподнял ее. Голова у Глинды безжизненно запрокинулась назад, а рот открылся. Коннор в ужасе приложил свою руку ей на шею. «Глинда, просыпайся». Он не чувствовал пульса. Ее кожа была обжигающе холодна. «Нет-нет, этого не может быть, Глинда. С тобой же все должно было быть нормально». «Нет». Коннор прижал ее к себе и стал покачивать, словно ребенка. Он знал, что летальные исходы при использовании зелья не редкость, но даже на секунду не мог себе позволить думать о том, что Глинда могла бы не пережить трансформацию. «Нет, нет, нет, ох, нет». «Почему?» Слезы из глаз Коннора стали падать на обнаженную кожу шеи Глинды. Он откинул прядь волос у нее со лба. «Она была так красива и мертва. Ты же должна была выжить. Если кто и не должен был пережить действие зелья, то только я. Почему?» Коннор прижал к себе своего мертвого друга так сильно, как только мог. Задыхаясь от слез, он не мог поверить, что Глинды больше нет. Бонусная глава 8. Месть, которую не забыли совершить. События из этой главы происходят на исходной ленте мира, через день после того, как Гарри, Милли и Виктор вернулись с ведьминского шабаша на Лысой горе. Милли, стоя в пустой комнате, смотрела на спящую Уну, привязанную к стулу. Внутри она чувствовала разочарование и слабую надежду. Вдруг она ошиблась насчет Уны, что-то подсказывало, что ошибки не было. Немного покрутив в руках волшебную палочку, Милли наставила ее на Уну. Энервит. Уна резко открыла глаза и подняла голову. Увидев возле себя Милли, она удивилась, а затем удивилась еще сильнее, когда поняла, что связано. «Ну и что происходит?» — спросила Уна. «Нужно поговорить», — сказала Милли. «Почему я связана?» Уна подергалась из стороны в сторону, но это ничего ей не дало. «Чтоб ты не сбежала и не напала», — честно ответила Милли. «Уф, Тебя ждут громадные проблемы, как только я освобожусь от веревок. Сомневаюсь. Милли, что за идиотство? Отпусти меня, не раньше, чем я узнаю, кто убил мою сову. Уна после этих слов сразу же перестала пытаться сбросить с себя веревки. Вздохнув, она подняла взгляд кверху и покачала головой, словно не могла поверить тому, что сейчас слышала. Из чего бы я могла знать? Уна, не ломай комедию, железным тоном сказала Милли. Мне известно, что ты первая среди равных. Уна перевела взгляд на Милли. Я знаю, что это ты отдала приказ убить мою сову. Голос у Милли дрогнул. Пресвятой Бобгард, ну отдала приказ и что с того? Голос Уны звучал ровно. Что ты теперь мне за это сделаешь? Глаза у Милли округлились, а уголки губ поползли вниз. Ты, надоедливая и везде сующая свой нос девчонка, сказала Уна. По-другому до тебя бы не дошло, что нужно вести себя подобающе в обществе и не подставлять других волшебников. Я до конца не верила. На глазах у Милли начали наворачиваться слезы. Это был блеф, когда я сказала, что знаю, что это ты отдала приказ, но это действительно была ты. Уна чуть прикрыла веки, поняв, что выболтала лишнего. Ты просто ненормальная, сказала Милли. Ты же меня утешала, когда я нашла отрезанную голову моей совы. Насколько же надо быть хладнокровной тварью, это в голове не помещается. Кто именно убил ее? Фамилия. Мне нужна фамилия. Ты думаешь, я помню? Фыркнула Уна. Отдала приказ и забыла. Ну ты и мразь. Милли вытерла рукавом слезы. Зачем было так поступать со мной? На факультете же почти нет тех, кто любил бы Драко Малфоя. Мы его всегда игнорировали. Дело не в том, с кем ты сделала то, что сделала, сурово сказала Уна. Дело в том, что ты вообще сделала. Чистокровные волшебники должны держаться друг друга, поддерживать. Ты же, но ведь Малфой, он разве лучше? Драко ничем не лучше, согласилась Уна. Он использовал положение своего отца, чтоб насолить матери Невилла и таким образом косвенно воздействовать на самого Невилла, чтоб тот не смог стать моим заместителем. Драко за это уже наказан, и очень сильно. Он для всех стал пустым местом, которое не замечают. Ты же тоже получила по заслугам. Находясь в приличном обществе, нужно следовать правилам. Если же не придерживаться их, то случаются эксцессы. Милли замахнулась рукой и хотела уже влепить у нее оплеуху, но в последний момент себя сдержала. Ты ненормальная, просто чокнутая. Я придерживаюсь правил. Чего и тебе советую? Мне жаль твою сову, но... Заткнись, выкрикнула Милли. Но ты сама виновата. Ты полукровка, а зачем-то влезла в выяснение отношений двух чистокровных. Кто тебя об этом просил? Заткнись, заткнись. Милли стала ходить взад-вперед. На ошибках учиться. И тебе следовало бы тоже на них учиться. Какая же ты гадина. Неужели у тебя нет ни единой капли сожаления от своего поступка? Нет. Хотя, есть, да. Я сожалею, что мое предупреждение не пошло тебе на пользу и ты не вынесла из той ситуации никаких уроков. О, нет, я вынесла. Главный из которых, что вы, поборники, те еще шакалы. Милли достала из кармана стеклянную баночку с буро-зеленой жидкостью и с грохотом ее поставила на стол рядом. Я теперь должна спросить о том, что это. Без энтузиазма поинтересовалась Уна. Нет, не должна, огрызнулась Милли. Все равно никто в мире, кроме самого Долгопупса, не знает, что это за адское варево, которое разъедает все на своем пути. Знаешь, его неудачи в зельеварении достойны самых высоких похвал. У Уны впервые за все время на лице появился испуг. Что ты собралась делать? Отомстить. Уна с ужасом посмотрела на стеклянную баночку с жидкостью. Послушай, мадам Помфри никогда не удавалось подобрать правильное лекарство для залечивания ран от того, что варит в своих котлах на уроках Невиллу. Снейп даже пытался добиться от МакГонагалу запрета на посещение зельеварения для него. Не делай глупость. Что? Страшно? Милли открыла баночку и окунула в зеленоватую жижу волшебную палочку. Древко пошло пузырями и зашипело. Ты же знаешь, что даже если ты сотрешь мне память, то твоя выходка не останется без последствий. Милли протянула волшебную палочку вперед и чуть ли не сунула ее под нос Уне. Какие мысли тебя посещают, когда неудавшееся зелье одного из твоих последователей тебе сейчас может изуродовать кожу? Ненависть, злость, сожаление, месть не вернет тебе сову. Да, не вернет, согласилась та. Одним движением Милли резко надорвала горловину свитера Уны и оголила ей плечо. Зато мне станет легче. Милли быстро вывела концом волшебной палочкой с зеленоватой жижей слово «мразь» на ключице Уны. Жижа медленно стала разъедать кожу визжащей девочки, оставляя кровоточащую рану. «Я уверена, ты сможешь потом свести эту надпись». Милли закрыла крышкой стеклянную баночку и спрятала ее в карман. «Но ты навсегда запомнишь, что это слово там было. Сомниум, обливеет». Милли стерла воспоминания Уны и бросила волшебную палочку ей под ноги, вытирая слезы. Она вышла из комнаты, сову было не вернуть, это правда, но Милли действительно стало легче после того, как она отомстила за смерть своей питомицы. Пусть она и не нашла непосредственного исполнителя, зато тот, кто отдал приказ, не ушел от наказания. Если бы Гарри не стер Милли воспоминания о разговоре с Селестиной Уэрлок, то эта месть сегодня бы точно не произошла, но, в данном случае, история не знала сослагательного наклонения. Милли не помнила наставления Уэрлок, а поэтому месть должна была найти свой выход. Бонусная глава последняя. Прощание с моими героями. Я медленно поднимаюсь по лестнице. Хогвартс сегодня не выглядит торжественно или особо ухоженно. Нет, это обычный день в обычной магической школе. Не могу сдержать улыбку на лице. Я провел в стенах этого замка 2 года. 2 года. Со мной происходили тут разные ситуации. Я часто боролся сам с собой, спорил и пререкался, воевал и мирился. И сегодня тот день, когда все наконец-то закончится. У меня начинает болеть живот от нервов. Я будто снова стал студентом в день после последнего экзамена. Все закончилось, но мне одновременно страшно и легко. Странные ощущения. Я поправляю свой темно-зеленый кардиган, одергиваю джинсы, провожу рукой по волосам. Зачем это делаю? Не знаю, но меня это успокаивает. Я иду по коридору и захожу в большой зал через громадную раскрытую дверь. Внутри есть только один стол и за ним сидят все мои герои. Я нерешительно останавливаюсь у порога. За столом медленно затихают разговоры. Меня заметили. Выдавливая на лице улыбку, я заставляю себя пройти вперед. «Мы тебе тут место оставили», — Баба Яга указывает на центр стола. «Присаживайся. Поговорим на дорожку». Я не могу удержаться от тихого смешка, смущенно наклоняя голову. Я сажусь за стол и оглядываю всех. В одной комнате собрались все, кто только встречался мне на пути. Все 3 Риддла, 2 Дамблдора, Гарри во всех возрастах, Бобби, Милли. Все молчат, ждут, видно, что скажу я. «Значит, это прощание?» – спрашивает Волдеморт, когда молчание начало неприлично долго затягиваться. Я боюсь, что голос меня подведет, поэтому коротко киваю. «Жаль, нам было весело», – говорит Бобби. «Может, у тебя есть какое-то продолжение о нас?» – спрашивает Милли. «Мне хочется еще. Я смотрю на всех своих Гарри для поддержки. Один из них все-таки приходит мне на помощь. Продолжение моей истории невозможно. Магии в мире больше нет. Описать о повседневности он не станет. Тогда, может, можно рассказать о прошлом?» – спрашивает Феодора. «Тебе о нем тоже нечего сказать?» Я, откашливаясь, прочищаю горло и, наконец, говорю. «Есть. Конечно, я мог бы рассказать о том, как пророк Атлант смог внедрить сведения о сказке и как появились те самые камни. Я даже завязку придумал. Расскажи», — вмешалась Уна с горящими глазами. «Хе-хе, ну, в общем», — смущенно говорю я. «Я думал, что если и буду писать этот рассказ, то он будет полностью оригинальным и не будет брать элементы из вселенной Роулинг. И завязка там о пророке и его возлюбленном воине. Короче, пророк умирает и просит любимого вырезать себе сердце и выпить из него кровь, чтоб...» «Подожди, меня прерывает Реддл из Диадемы. Ты собрался рассказывать гейскую историю, начало которой будет про каннибализм?» «Нет, пророк попросит возлюбленного выпить только часть крови из сердца, чтоб поглотить его магию и...» «В общем, это не только для сюжета надо. Я таким образом хочу рассказать романтическую историю любви. Конечно, что же может быть романтичнее, чем каннибализм и гей-секс?» — оскаливается Баба-Яга. «Тебя будет ждать просто громадная популярность», — говорит Волдеморт, не скрывая сарказм в голосе. «Ты же собрался не просто написать, но еще и продать этот рассказ. Интересно, сколько площадок допустит к публикации такое?» 1-2, предлагает Дамблдор. «Повезет, если будет 1, припечатывает своим вердиктом Грюм. «Я вообще даже не говорил, что собираюсь писать приквел», — говорю я, пока мои щеки чуть ли не горят огнем от стыда. «Тем более, поскольку мне придется писать о событиях, которые произошли тысячелетия тому назад, то в сеттинге не будет современного мира, а я не особо люблю средневековое фэнтези. Да и античность меня тоже не возбуждает. Не то, что нас сильно расстраивает отсутствие приквела, который нас даже не коснется, дипломатично начала Милли. А нас это не расстраивает совершенно, продолжил за нее Фарли. Может, ты расскажешь какие-то сайт-истории о ком-то из нас? Конечно, не после того, как Гарри феерично уничтожил возможность колдовать, но ранее, когда магия была возможна. Да, например, обо мне, воскликнула Милли. А почему бы не рассказать обо мне, насупился Бобби. Ты обычный человек, фыркнула Милли. Нечего о тебе рассказывать. Вот я с другой стороны, слишком маленькая, чтоб было что о тебе рассказывать, зычным голосом объявила Баба Яга. А вот я, обо мне можно многое поведать, она стрельнула взглядом в мою сторону. И о том, почему я после учебы вернулась в Румынию, и почему живу у старого болота, как и мои предшественницы. Конечно, история там не такая запутанная, как у Поттера, но тоже хороша. Да, спорить не буду, соглашаюсь я. Твоя история была бы самой интересной из всех. Вокруг раздался недовольный ропот. Все, кроме Иги, пытались меня убедить, что именно они достойны быть главными героями моего в Боквилла по Гарри Поттеру и Источнику Магии. Но, говорю я, и все разом замолкают. Я в любом случае не буду в ближайшее время писать продолжение ни в каком виде. Возможно, даже та история о Яге никогда не увидит свет. Но почему? Возмущается Баба Яга. Меня читатели любят. Я получилась чертовски колоритным персонажем. Я знаю. Я сам видел по результатам опроса, который проводил, вздыхаю я. Но вот конкретно эта история заняла 2 года моей жизни. Буквально ровно 2 года. И я не говорю, что я рассчитывал, что стану невероятно популярным после публикации, но я надеялся, что рассказ получит больше лайков и восторгов, чем то, что есть сейчас. Я каждый день проверял наличие новых лайков под работой, как какой-то ушибленный. То, что я получил, это просто несоразмерно тем титаническим усилиям, которые были вложены. Ты же сам знаешь, что на одной из площадок твой рассказ просто не формат, а на другой тебя сложно найти в выдаче работы из-за паршивой системы фильтрации, говорит Гарри. Я это знаю. А еще я знаю, что это звучит как успокоение. Я делаю вид, что невероятно заинтересовался собственной рукой. Кто-то с легкостью получает 1000 лайков за какие-то трахоеблесни по игоричке, а я за 2 года наколедовал с горем пополам что-то около 300. В сумме, на 2 громадных площадках, это демотивирует. Я готов рассмотреть возможность написания продолжения про Ягу только в том случае, если Гарри Поттер и Источник Магии наберет минимум 3000 лайков. Минимум. Этого не случится никогда, говорит мистер Мортимер. Ты же после окончания публикации более не будешь пиарить работу в горячем, а значит и лайков столько ты не наберешь. Значит, продолжения не будет, развожу я руками. И чем же ты теперь будешь заниматься? Спрашивает Феодора. Тем, ради чего я и затевал в первую очередь все эти свои упражнения в писательстве, немного гордо говорю я. Я чувствую, что по-настоящему готов сделать следующий шаг. И это, с подозрением спрашивает Вальдемарт. Я разработаю и опубликую компьютерную игру по своему сценарию. Радиоволны в дебрях Вайоминга и Гарри Поттер и Источник Магии были моими тестовыми полигонами. Чтоб увидеть, могу ли я создать сложный сюжет и довести его до конца. Я смог, не без надрыва, не без колдобин на дороге, но я довел все до конца. А значит, игру я тоже довести смогу. Разработать сложный нелинейный сюжет для меня не будет проблемой. Мои герои, оригинальные и не очень, с удивлением и интересом смотрят на меня. Уверен, что получится, спрашивает меня Фламель. Да, киваю я. В программировании и составлении сюжетов я точно знаю, что не провалюсь, опыта мне хватает. А что насчет графической части? Спрашивает Феодора. Да еще и звуковое сопровождение какое-то надо. Есть кое-кто, кто согласился на мою авантюру. Я улыбаюсь до ушей. Но даже если этот человечек не сможет дойти со мной до конца, я сделаю все возможное, чтоб не свернуть с пути. Я пройду темный лес, в котором полно моих внутренних страхов и монстров. Я знаю, что однажды все равно наступит день, когда мое путешествие закончится. Главное идти вперед. Если ты так решил, то мы можем только пожелать тебе удачи, сказала Яга. Остальные по-доброму закивали, поддакивая ей. Хотя не скажу, что мы слишком рады, что ты оставляешь нас здесь, покачала головой Яга. Все-таки мы те еще эгоисты. Я киваю. Медленно вставая из-за стола, я пытаюсь что-то сказать, но ком застревает в горле. Пора прощаться, спрашивает Трелани. Я снова киваю. Тогда, «Ты не забывай нас», — говорит Гарри. «Я булькаю что-то вроде хорошо. Чувствую, что совсем расклеюсь, если сейчас не покину большой зал. Кто-то из моих героев хлопает меня по спине. С некоторыми я на прощание даже обнимаюсь. Лиц почти не различаю, они все для меня слились почти в одно. Я махаю на прощание и выхожу из зала. Запахивая плотнее свой кардиган, я быстро спускаюсь по лестнице вниз. Почти пропускаю мимо ушей, как что-то недовольно шипит в моем кармане. Я удивляюсь. Запускаю руку в карман кардигана и достаю оттуда Грёму. «Ну и что ты там забыл? А я с тобой». Я выхожу на улицу из замка. «Куда со мной?» Недоуменно спрашиваю я. «Туда. Я не хочу оставлять тебя одного», — говорит Грёма. «Да и никто не хочет. Только сейчас я понимаю, что сзади меня раздаются множественные осторожные шаги. Я не поворачиваю голову и продолжаю идти вперед. Значит, вы все хотите остаться со мной? Мы всегда были и будем с тобой. Куда бы ты ни пошел». Я прижимаю Грёму к груди и снова улыбаюсь так, что чувствую, что скоро превращусь в чеширского кота. Действительно, из чего я решил, что мои герои оставят меня одного. Пусть некоторые из них и рождены благодаря маме Ро, но именно я сделал их в своем рассказе такими, какими они есть. Они всегда будут со мной. «До самого конца?» – спрашиваю я. «До самого конца?» – кивает Грёма.